Гай Хейли, Темный Империум, Чумная война. Читает Людмила Паршакова. 14 глава. Путь плоти. С зеленых небес моросил мелкий дождик. Извержения войны грохотали по всей планете. Слуги бога трупа были совсем рядом. Время захватчиков истекало. Гвардия смерти разбила лагерь в небольшой долине в горах к северу от Гекатона. Это было жалкое и унылое место. В его центре высоко над землей располагалась ржавая платформа из трех соединенных кругов. На ней, под взглядом матово-белых глаз Мартариона, стояли 340 ничтожных смертных. Они принадлежали к культу бесконечного разрастания, секте провидцев на службе Нурглу. Все до единого были псайкерами и некоторые очень талантливыми. Они посвятили свои загубленные и непродолжительные жизни прославлению чумного бога и стремились угодить своему бессмертному повелителю. Хотя они обладали немалой силой, она была ничем в сравнении с силой Мартариона. Рядом с могуществом повелителя гвардии смерти их дары были слабыми, умирающими вспышками на фоне солнца. Мартарион расположился на троне с высокой спинкой, которую изготовили из сложенных зеленых костей. Его бронированные руки сжимали подлокотники из колонн перевернутых черепов. Вокруг стояли 7 терминаторов Савана Смерти. Их огромные, облаченные в броню тела, выглядели карликовыми, рядом с необъятностью их демонического повелителя. Их гигантские косы казались миниатюрными в сравнении с гигантской тишиной, висевшей на ржавых скобах над головой Мартариона. Сила хаоса раздула Мартариона далеко за пределы его исходных размеров. Он был создан императором в 2 раза выше смертного человека, но Нургл увеличил его еще больше, до 30 футов в высоту, что соответствовало его высокому статусу при дворе чумного бога. По длинному ковру из гнилой человеческой кожи к ногам Мартариона хрипло двигался высший чудотворец секты провидцев. Он был благословлен изобилием плоти Нургла. Высокий и остроконечный капюшон, украшенный тусклой бронзовой булавкой в форме мухи, скрывал все, кроме покрытого струпьями рта. Длинный килт прикрывал нижнюю половину, но грудь была обнаженной, а раздутый живот тяжело перекинулся через пояс. Чудотворца сопровождало тощее существо, закутанное с головы до ног в тускло-зеленую мантию. Оно несло грязный засохший флаг с намалеванной мухой Нургла. Высший чудотворец остановился перед троном Мартариона и с явным усилием опустился на колени. Безликий приспешник стоял за его спиной, знамя секты развивалось на влажном ветру. «Мы готовы, милорд», — сказал человек. Сектанты боялись его. Сотни плели заговоры друг против друга, чтобы угодить ему. Он был высокомерным, жестким, хорошо сведущим в темных искусствах и благословлен своим богом. Опустившись на колени перед демоническим примархом, он дрожал, словно зверь на бойне. Из дыхательной маски Мартариона зашипели ядовитые испарения, легкие повелителя смерти загремели в глубоком вдохе. «Тогда начинайте», — произнес он. Мартарион посмотрел поверх головы просителя на шторм на горизонте. Лучи лансов били по поверхности, боеприпасы падали подобно метеорам. Его ненавистный брат собирался уничтожить Гекатон. Взрывы грохотали на позициях вокруг города в постоянном ритме. Времени оставалось мало. «Приведи Кугата и его чумную гвардию до падения храма и часов. Или познаешь такие мучения, которые не сможет ослабить даже самая искренняя вера в чумного бога». Капюшон человека затрясся, усиливая его испуганную дрожь. «Милорд!» — воскликнул он. Для такого толстого и больного человека он слишком энергично вскочил на ноги. Он поклонился и зашаркал спиной вперед по ковру из кожи, повернувшись только когда удалился на почтительное расстояние. «Во имя Нургла, всемогущего бога жизни и смерти, да начнется ритуал!» Глухо прогремел медленный удар гонга. Началось скандирование. Колдуны встали неразрывным кольцом вокруг точки пересечения трех платформ, оставив лишь один разрыв в стене болезненной плоти, чтобы располагавшийся на самом краю северного круга Мартарион мог всегда видеть центр. Семеро из 340 вышли к центру этого круга, их шаги соответствовали торжественному ритму скандирования. Они встали на ровное расстояние друг от друга, сформировав малое кольцо в большом. Одновременно они подняли руки и сбросили капюшоны, затем расстегнули плащи и позволили им упасть, оставшись голыми под дождем. Были выбраны 7 благословленных последователей Нургла. Разнообразие их уродств впечатляло, ни единая частичка их тел не избежала пятна или болезни. Одному слоновьей болезнью раздуло ноги до гигантского размера, конечности другого засохли, и пальцы отвалились из-за проказы. Лицо третьего обвалилось само в себя, его череп пожирала остеопатия, оставив сморщенное и свистящее отверстие, которое служило ртом и носом. Всех покрывали язвы, оспины, бубоны и пятна яркой синевы. Кожа стала равномерно обесцвеченной и дряблой. Паразиты, которых стало видно после раздевания, удирали в подмышки и пах, прячась от дождя. Их недуги превосходили самые тяжелые болезни, которые мог выдержать человек и не умереть. Никто не любил работать с плотью больше Нургла. Широкая пасть рядами черных зубов зияла в животе женщины. Мужчина укачивал трепетавшее щупальце, заменившее ему правую руку. А еще один был окружен роем мух, которые выкрикивали названия утраченных болезней на грани слышимости и выползали и заползали в полости на его коже. «О, великий Нургл!» произнес нараспев чудотворец, перекрывая монотонное гудение своего ковена. «В своем великодушии ты благословил этих счастливчиков. Мы славим тебя за их болезни. Мы возносим хвалу твоей щедрости. Мы присмыкаемся в поклонении твоей доброте. Мы предлагаем вернуть их тебе, чтобы ты забрал их в свой сад, где сможешь восхититься своей работой и насладиться своим мастерством!» Его поющий голос стал громче. «Забери своих достойных сыновей и дочерей на небеса, своих бесконечных садов! Прижми их любовь и поклонение к своей гниющей груди, дабы они могли вечно жить и возрождаться во всем многообразии разложения!» Молния вспыхнула над головой, зазубренный семиконечный трезубец ядовито-зеленого электричества замерцал и заметался по всему небосводу. Дождь пошел сильнее. Семеро вскинули ритуальные атамы в кулаках и свернувшихся щупальцах, показав металл небесам. «Возьми нас, о дедушка, пригрей нас!» — запели они. Молния ударила снова, заземлившись в их кинжалы. Дрожа от танцующей по коже энергии, семеро вонзили кинжалы в животы и быстрыми мучительными вертикальными движениями выпотрошили себя. Они кричали от боли и экстаза, пока вываливались их внутренности. Бог уже принял подношение, и их кишки позеленели, разрываясь от корчащейся жизни личинок под песнопение ковена. Семеро бросились в объятия смерти, упав в слизь собственных распадавшихся внутренностей, пока жизнь вытекала из них в ливень. «Откройте путь!» — прокричал чудотворец. «Трижды три раза по три великими именами чумного бога я повелеваю это! Откройте путь!» Трупы задергались, молния снова ударила в них. Их грудные клетки распахнулись с отвратительным треском, выворачиваясь из мертвой плоти и разрывая позвонки. Сияя тлетворным фосфорицирующим светом, кости поднимались вверх, кружили вокруг друг друга и увеличивались. Из ниоткуда хлынула темная материя и стала покрывать их. Щупальца потянулись от одной грудной клетки к другой со скоростью эпидемии, стремительно раскручиваясь и извиваясь. Они изворачивались, шипели и завывали нечеловеческими голосами, прежде чем соприкоснуться и притянуться друг к другу, соединяя кости в кривую эллиптическую арку 90 футов высотой. «Норгл! Норгл! Норгл!» Пела толпа в лихорадочной рапсодии. Тошнотворный свет вспыхнул в центре ворот, который быстро стал таким ярким, что грозило слепить всех собравшихся на платформе. Реальность пошла рябью, словно пойманное жаром магии искривленное стекло, выгибаясь наружу грубыми выпуклостями под мучительную песнь физических законов. «Норгл! Норгл! Норгл!» Лучи лансов пронзили небо на юге, Гекатону пришел конец, Нурглу было что на это ответить. Огонь вырвался из разрыва и вонзился в глазницы сектантов-провидцев, зеленые энергии протянулись из ртов и одежд, от моментально высохших промокших мантий повалил запекшийся пар, заикающийся гром, который, возможно, был благочестивым смехом, прокатился по кипящим небесам. С ужасающим грохотом врата широко распахнулись, разорвав открытую рану в коже реальности. Сектанты мгновенно попадали мертвыми, в живых остались только высший чудотворец и его знаменосец. Тела рухнули на коричневый металл, словно мешки, переброшенные через задний борт телеги. Другой мир, более больной и испорченный, чем Парменион, показался сквозь всасывающий разрыв в варпе. Иэкс, Мирсад, планета, которую Мартарион переделывал и собирался переименовать в Мариакс, сердце и краеугольный камень его планов затянуть весь ультрамар в варп. Открывшийся вид внезапно заслонила гора отвратительной плоти на гигантском паланкине, который несла толпа чумных клещей. Печально нахмурившись, демон Кугат шагнул сквозь варп, перейдя из одного мира в другой за один удар своего гнилого сердца. Шел дождь. Это невольно заставило Кугата подумать о своем сопернике, Гнилусе. Появление на Парменионе не принесло радости разорения Тартеллы или захвата чумой Иэкса. Рога Септика были скрыты под капюшоном, а лицо мрачным. Остальные заместители выглядели не менее мрачными. Нурглинги хныкали и жаловались под громадной тушей Кугата. Он от злости раскачал паланкин, чтобы у них появился настоящий повод стонать. Семь великих нечистых чумной гвардии приблизились к Мартариону. Демонический примарх сгорбился на троне, сложив крылья от проливного дождя. Парменион оказался мрачным и несчастным, но не в том смысле, как ожидалось. Свежий ветер изучал границы зловонных туманов, угрожая разорвать их на части и сдуть славное зловоние. Неподалеку оружие смертных рассекало атмосферу, не самый приятный вид. Кугат посмотрел на видимое только глазами демона сияние в небесах. «Сила Норгла ускользает», — произнес Кугат. Иэкс обернули саваном варпа, из которого он мог черпать силу и энергию для существования в агрессивной вселенной. На Иэксе он чувствовал себя полным жизни, на Парменионе он ощутил рыхлую обыденность под потоком варпа, песок под простынями удобной кровати. Он понимал, что если слишком сильно потянет, чтобы подпитывать свое колдовство, то он не выдержит. Он распадется, и законы смертного царства изгонят его. «Ароматный воздух сада едва доносится до этого места». Он повернул могучую голову, чтобы посмотреть на платформы и лагерь гвардии смерти. «Ваши часы на месте. Разве они не работают?» Он задрожал. Где-то неподалеку находилось что-то неприятно здоровое. У Кугата возникло чувство, что на него смотрят недружелюбные глаза. Все демоны ощутили это. Они молча выходили из разрыва. Нурглинги утратили веселье, став такими несчастными, какими были чумоносцы. А сами чумоносцы замкнулись и шептали свои подсчеты. Звери Норгла сгорбились на кислотных дрожжах слизи и скулили, слишком напуганные, чтобы играть. Чумной отец оглянулся на каменные лица своих заместителей, Септика, Голода, Долговязого, Пестуса Тарна, Толстозадова и Бубон Дубона. Последний и единственный сохранил хорошее настроение. «Вы что, обманом затащили меня сюда?» Требовательно спросил Кугат у Мартариона. Он наклонился вперед, вызвав тревожные визги у носильщиков паланкина. «План еще более осложнился», — ответил Мартарион. «Вар подступает. Сила, которая помогла моему брату пересечь его, находится и здесь, на поверхности, работая против нашего повелителя. Я столкнулся с барьером на западной оконечности этого континента. Город не пал, он под защитой». «Какая сила остановила вас? Вы определили, что это? Ваш постоянно изменчивый соперник? Или он?» Произнес Кугат. Дурное предчувствие заполнило его несчастное сердце и вылилось между гнилыми зубами. Чувство было настолько мощным, что Мартарион поглубже подался на троне, словно дворняга, испугавшаяся кнута хозяина. «За пределами города земли остаются неблагословленными плодородными дарами Нургла. Одна медленная стабильность, свободная от гнили и возрождения». «Я спросил, какая сила у повелителя смерти?» Сказал Кугат. Мышцы задергались вокруг его незакрепленного глаза, и он поднял руку, чтобы не дать ему вывалиться. «Это не имеет значения», — произнес Мартарион. «Результат не зависит от того, кто противостоит нам. Цели не изменились. Парменион. Сцена для второго акта падения Желимана. Я вознес молитвы дедушке, прося о помощи. Предзнаменования хорошие. Меня услышали». «Вам нужна еще помощь?» – недоверчиво спросил Кугат. «По вашему требованию, я привел большую часть демонического воинства Иакса, который станет Маяксом». Он вздрогнул, плоть на его гористых боках задрожала. «Ничего больше нельзя привести сюда. Легионы Нургла, Септиты Бесконечности, 7 раз по 7 раз, и еще по 7 раз, и так до скончания веков, но течение варпа не смогут поддержать больше в этом месте». «Посмотрим», — сказал Мартарион. «Нургл не оставит нас. Близится великая битва за душу Ультрамара. Я не буду знать покоя, пока не завоюю это царство для дедушки. Он поддержит мои устремления, мы покорим этот мир и приведем моего брата к гибели на Мариаксе». Ложные молнии космической войны на горизонте вспыхнули еще ярче. Последние удары света обрушились с орбиты, стирая гекатон. Его уничтожение освещало хмурые небеса очищающим оранжевым огнем. С разрушением города варп-врата за спиной Кугата сморщились, сужая путь между мирами. Демонический легион в ужасе взвыл и увеличил скорость, чтобы пройти, пока проход не закрылся, толпой спускаясь с платформ в лагерь Гвардии Смерти. «Поспешите!» – закричал Песту Стран. «Поспешите!» Кугат изумленно открыл рот. «И теперь сила уменьшилась еще больше. Наш вид не сможет долго здесь оставаться». «Брат нейтрализовал варп-часы быстрее, чем я ожидал», — сказал Мартарион. «Но предзнаменования хорошие, все идет по плану». Кугата было не так легко убедить. «Достаточно уже, Мартарион», — произнес он и сосредоточился на том, чтобы удерживать врата достаточно долго. И его демонический легион успел пройти. Пятнадцатая глава. Деблокирование. Еще на один день ближе к смерти. Девор находился на передовом наблюдательном пункте у самой воды. Он ожидал получить помощь, когда увидел горящий гекатон. Прошла уже неделя, но никто не пришел, а враг подошел к Тиросу как никогда близко. В гавани взорвался снаряд. Высоко взметнулся фонтан воды, забрызгав Девора морской жижей, которая уже превращалась в грязь. Враг был близко. Орудия городской стены направили настолько низко, насколько могли. Неприятель приблизился к минимальной дальности, поэтому орудия чаще попадали в гавань, чем во врага, и воздух вокруг позиции Девора стал влажным и соленым. «Огонь!» — хрипло прокричал он. Он произносил это слово так много раз, что оно стало бессмысленным. Лазерные пушки выстрелили, их лучи продержались достаточно долго, чтобы зафиксироваться на сетчатке пылающими призрачными вспышками. Расплавленный металл потек с бульдозерных отвалов осадных танков Гвардии Смерти, смешиваясь с камнями, которые они сваливали в воду. Надежды Девора, что враг покинет дамбу и отступит, не сбылись. Прибытие флота вызвало у врага безумную активность, работа на дамбе велась с бешеной скоростью. Болезни вспыхивали на улицах Тироса, странные машинные недомогания поставили под угрозу защиту города. «Смотри на дамбу», — подумал он. «Вот где подлинная угроза. Сосредоточься». Тысячи ходячих мертвецов неуклюже двигались мимо танков, им не доставало воли, чтобы стать полезными в качестве рабочих. Поэтому Гвардия Смерти приковывала к их шеям камни и посылала вперед. Ведомые желанием вкусить живую плоть, мертвецы доходили до конца насыпи и падали прямо в воду. Камни тянули их к морским могилам в фундаменте осадных работ. Девор приказал своим людям не стрелять по ним. Требовалось слишком много попаданий, чтобы прикончить их, а защитники не могли напрасно расходовать боеприпасы. Руки отлетали от тел, а они не замедлялись. Выстрелы пробивали их насквозь, и сквозь них был виден прозрачный воздух, но они продолжали наступать. Даже те, чьи ноги оторвало, ползли на руках к берегу. У защитников были более важные цели для стрельбы. Он будет волноваться о мертвецах, когда они доберутся до острова. «Цельтесь в еретиков! Убивайте предателей!» — закричал он, размахивая лазерным пистолетом над разрушенными доками. Позади танков грохотали транспортеры, вываливая камни в сужающееся море. Громоздкие фигуры космических десантников-предателей шагали между ними. Они хлестали смертных рабов, которых пригнали на работу, и собственноручно сбрасывали в океан валуны весом с Девора. Прошло немало времени с тех пор, как Девор видел чумных десантников так близко. Он сталкивался с ними несколько раз на других мирах, но все же от их вида у него скручивало живот. Воспоминания казались слишком ужасными, чтобы быть реальными, чудовищно лживыми. Но правда врага снова предстала перед ним. Они были огромными, отвратительными тварями, деформированными настолько, что это казалось невозможно осмыслить здоровым разумом. Девор смотрел на них сквозь магнокуляры и чувствовал, как хрупкий контроль над реальностью покидает его. В них он видел уродство тетраморфа Гвардии Смерти в ужасных подробностях. Шелушащуюся кожу, которая отслаивалась от дряблых обнаженных туловищ. Края вычурно-ярких щупалец, что высовывались из-под пластин доспехов. Конечности, превратившиеся в хлеставших червей. Их зловоние было еще хуже внешности. Они воняли так, что он чувствовал запах над пенившейся водой, даже несмотря на респиратор. Он подумал, что если они подойдут ближе, то он может умереть, просто находясь рядом с ними. Они пахли болезнями из самых безнадежных больниц, в худших зонах боевых действий и самых глубоких и темных чумных ям. Они должны были умереть, их раны выглядели тяжелыми и гноились. Болезни были очевидными, и все же, вместо того, чтобы ослабить и свести в могилу, недуги сделали их сильнее. Их сопротивляемость казалась поразительной. Их доспехи напоминали едва ли не металлический мусор, но они не обращали внимания на прямые попадания из лазерных пушек и тяжелых болтеров. Некоторые весело махали, когда в них попадали, или издавали детские звуки. Ребяческое поведение делало их только еще более ужасающими. Девор старался лишний раз не смотреть на них в магнокуляры. В любом случае, осталось недолго ждать, чтобы рассмотреть их во всех подробностях. Враги близко. Дамба находилась уже в 100 ярдах от берега, и он видел, как с каждой минутой она подползала на несколько футов ближе. По его оценке, через считанные часы они пересекут гавань и доберутся до острова. Уродливые космические десантники ступят на землю Тироса, как и ужасающее количество чумных ходоков. Ему стало интересно, кто его убьет, живой или мертвый. Темные облака сгустились над осадными танками, с берега подул пронизанный сыростью и плесенью холодный ветер. «Огонь!» Снова закричал он, и еще раз лучи лазерных пушек врезались в бульдозерные отвалы, сталкивавшие камни, кости и почву в бурливший океан. Роторные пушки на лобовой броне танков ответили. Мимо защитников берега завыли пули, яростные и похожие на насекомых. Саперы Девора усилили передовые укрепления, создав настолько хороший опорный пункт, насколько смогли. Новая стена из заполненных камнебетоном грузовых контейнеров выходила на гавань, создавая эшелонированную оборону из 3 линий. За этими барьерами люди находились в относительной безопасности, но количество пуль было слишком велико. Случайные попадания стали обычным делом, и некоторые погибали. «Огонь!» – опять приказал он. Тяжелые болтеры обстреляли чумных ходоков и гвардию смерти, пробивая первых насквозь и отрывая куски от вторых. Мертвые продолжали идти, а больные еретические космические десантники выходили на открытое место и приглашали к дальнейшим проверкам на стойкость, широко разводя руки. Хуже всего было то, что сначала работавшие за предателями люди падали замертво, а затем, спустя непродолжительное время, вставали и плелись с открытыми ртами за чумными ходоками, волоча ноги и присоединяясь к орде. «Огонь!» – произнес Девор. Его голос дрогнул, на дамбе сформировался вихрь черного дыма и болезненного света. 7 могучих существ вышли вперед, космические десантники-колдуны. Они были облачены в гнилую человеческую кожу и несли посохи из сучкового зеленого дерева. Они направили амулеты на море и запели слова, которые разрывали воздух извивавшимися полосами, загрязняя саму ткань реальности. Люди закричали в тревоге. «Колдовство! Колдовство! Колдуны!» Море забурлило, белая пена на серой воде сменилась черной накипью зловонной слизи. Вода превратилась из жидкой в твердую, корчившиеся твари проталкивались сквозь уплотнявшуюся жидкость, и возник настил из пульсировавших вен, капавший хором в море. Плоть росла и распространялась между ними. Девор узнал в растущем настиле очертания местной морской флоры и фауны Пармениона, но ужасно искривленной и увеличенной, пока все сходство с естественной природой не исчезло в болоте плоти. Эта мерзость, извиваясь, прокладывала себе путь через океан, цепляясь вытянутыми выростами за свои набережной и оборачиваясь вокруг них с влажными всасывающими звуками. К тому времени, как многочисленные щупальца дороги из плоти достигли берега, ее дальняя часть затвердела и уже перестала представлять собой разрозненные, затянутые пленкой участки материи, укрепившись до твердого перешейка, пульсирующей больной жизни. От нее исходила соленая гнилая вонь, ощутимая даже несмотря на экологическое защитное снаряжение. Испарения поднялись и хлынули на берег, каким-то образом зажив собственной жизнью. Они казались клочками обычного океанского тумана, но были хищными и разумными. «Огонь!» – закричал Девор. Он был близок к панике, он не мог показать ее, или его люди обратятся в бегство. «Стреляйте в мост! Стреляйте в мост!» Расположенное вдоль берега тяжелое оружие мгновенно открыло огонь, обрушившись на поверхность живого перешейка. Усилия оказались бесполезными. Большинство выстрелов отскочило от эластичной кожи, варп искусства отразило их от противоестественного организма. Его поверхность пульсировала и гудела, подобно барабану, разбрасывая брызги с каждым ударом. Где попадания действительно проникали в плоть, пузырились и выливались черные жидкости, напоминая несущие гибель морю нефтяные пятна. Вокруг перешейка все умерло. Пораженные гниением морские обитатели уже выбрасывались на поверхность. «Сэр! Сэр!» – позвал сержант. Его отчаянный жест переключил внимание Девора на противоположную сторону. Танки, к счастью, не двигались. У пропускной способности моста существовал явный предел. Но пехота наступала, сопровождаемая огромными роями гудящих злобных мух. Окутанная клубящейся массой, комично подпрыгивая, гвардия смерти пересекала перешеек, используя эластичность и упругость настила, чтобы двигаться быстрее. Огонь тяжелого оружия и залпы лазганов поглощались мухами, чьи движущиеся скопления образовывали ложные фигуры, скрывая настоящие. Вновь раздался грохот вражеских самоходных мортир. На этот раз не использовались никакие вирусные снаряды, только простая взрывчатка. Они тяжело врезались в импровизированные линии защиты, взрывая стены контейнеров с мучительными ударами. Туман усилился, молча подползая к солдатам и пробиваясь сквозь мельчайшие щели. Отобранные испарениями умирали ужасной смертью. Они дергались так сильно, что ломались конечности. Рвотная кровь окрашивала линзы противогазов в красный цвет. Раненые выдыхали последние вдохи в ужасных муках. Те, кому повезло, умирали сразу. Смерть воцарилась над гаванью, а гвардейцы смерти еще даже не открыли огонь. «Трубить отступление!» – сказал Девор гарнисту, предчувствуя поражение. «Немедленно!» Гарнист щелкнул каблуками и медленно вышел из двери бункера с открытым лицом, как того требовал его инструмент. Чистая музыка горно прорезала шум войны. Когда офицеры Девора и командиры отделений услышали звук, к нему присоединились менее мелодичные трели гудков и пронзительный свист пальцевых свистков, передающие приказ. Люди закричали и стали отступать, пока вокруг пронзительно ревели снаряды, и больной туман пожинал все больше жертв одним прикосновением. Девор ждал. Неспособный увидеть много сквозь амбразуру поста, он оценивал процесс отхода на слух. Когда он предположил, что большинство солдат начали отступать, то повернулся к новому связисту. «Отправляй сообщение. Немедленно. Полный обстрел по этим координатам». «Каким координатам?» – тупо спросил солдат. «Нашей позиции! Передай приказ орудиям на стенах обстрелять наши позиции!» Солдат уставился на него, Девор выругался и выхватил вокс-рожок из его руки. «Говорит майор Девор, дежурный код Ультима Фи. Враг прорывается. Приготовьте вторую линию обороны. Немедленно начинайте обстрел моего сектора!» Потрескивание сообщило ему, что его услышали, хотя он и не различил слов. Гудение мух простерлось за пределы человеческого слуха, забив вокс-частоты. Гвардия смерти почти пересекла воду. Толпа изуродованных болезнями парменионцев шла перед ними, поглощая большинство выстрелов, которые в ином случае оставили бы след на телах предателей. «Уходим! Сейчас!» – сказал он. Его штаб покинул бункер. Верный своим привычкам, Девор вышел последним. Настенные орудия открыли огонь. Девор убегал второй раз за неделю. Демонические механизмы были ужасными. Происходящее сейчас было намного хуже. Полномасштабное фронтальное наступление одних из самых смертоносных воинов в галактике. Он бежал через порт, уворачиваясь от взрывов. Все мысли о командовании вылетели из его головы. Он вообще ни о чем не думал. Инстинкт взял верх. Тело требовало выживания и перехватило контроль над сознанием. Подъемный кран получил прямое попадание и с лязгом завалился на бок недалеко от Девора. Он уклонился от него даже раньше, чем заметил падение. Группа людей погибла всего в 20 метрах от майора. Они в мгновение ока превратились из бегущих, кричащих и думающих существ в дымящиеся угли. Сейчас стрелял весь город, уничтожая собственный порт тяжелыми настенными орудиями. Девор оглянулся на бегу. Обстрел вбивал башни огня в массу насекомых. Наконец, на камнебетонных причалах появились распростертые трупы еретических космических десантников. Но их было немного, и они лежали далеко друг от друга, и даже если всех предателей повергли бы удачными выстрелами, ходячих мертвецов оставалось слишком много, чтобы убить их всех тоже. Они медленно шли вперед к пролому в стене со скоростью разливавшейся смолы. За стеной раздался болтерный огонь. Звуки выстрелов, шипение ракетных двигателей и влажные удары, когда они взрывались внутри живой плоти, слились в ревущий грохот. Его поглотил ужас. Больше, чем испуг перед смертью, невидимая пелена страха нависла над врагами, наполняя Девора холодным животным ужасом. Он едва не свернулся клубком позади штабеля ржавых бочек, чтобы дождаться своего конца, но тело толкало его вперед. Впереди показалась вторая линия обороны, возведенная на обломках разрушенной стены и защищавшая пролом. Именно там Девор стал свидетелем дара девочки. Из города защитная линия казалась внушительной, снаружи, глядя на могучую конструкцию разрушенной стены за ними, новые укрепления казались ущербными. Вражеская артиллерия била в брешь. Там, где снаряды попадали по уцелевшим участкам, стена держалась, но те выстрелы, что ложились точно, выбивали куски, обрушивали валуны камни бетона и расширяли пролом. В порту гвардия смерти уже открыла огонь из оружия среднего радиуса по сборным участкам линии обороны, закрывавшим путь в город. Они безжалостно обстреливали предназначенные для отступления береговые траншеи, заполняя их плазменными разрядами и штормом осколков, предлагая убегающим рискнуть воспользоваться шансом между залпами. Девор бросился в один из этих смертоносных проходов, надеясь, что окажется одним из немногих, кто сможет преодолеть ходы сообщения из пластали, пока враги будут убивать другого бедолагу. Грохот городских батарей оглушил его. Там, где снаряды попадали в море, башни брызг взметались высоко в небо, там, где они поражали землю, колонны смешанного с разорванными трупами камнебетона. Дружеский и вражеский огонь смешался в грубую стену яростного шума. Потом он понял, что летит, подброшенный вверх безжалостным ударом взрывной волны. Воздух выбило из легких с такой силой, что непроизвольно запели голосовые связки. Он уставился на мчавшуюся навстречу землю, и она встретила его не менее недружелюбно. В ушах зазвенело, зрение стало черно-белым. Он чувствовал себя так, словно душа покинула тело. Несмотря на это, он поднялся. Стремление выжить оказалось слишком сильным, чтобы от него отказаться, и заковылял ко второй линии обороны. Звон в ушах заглушал все остальные звуки. Он потерялся на некоторое время. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что защитный костюм и униформа на левом боку порвались, а по руке течет кровь. Он прислонился к дымившимся развалинам бункера, расплавленный плазменными попаданиями пласкрит которого опасно капал рядом с ним. Он ожидал смерти, но стал свидетелем странного зрелища, когда вернулось сознание. Мухи сбились в плотную массу, словно врезались в невидимое окно. Они колотились в препятствии и раздраженно гудели. Мертвые проходили сквозь барьер, но слабели, и когда в них попадали, просто падали и не поднимались. Только чумные десантники проходили беспрепятственно, но и они что-то почувствовали. Веселые прекратили шутить и смеяться, мрачные стали еще мрачнее. Наибольшие изменения произошли с колдунами, которых покинула сила, едва они пересекли невидимую линию. Их гневные крики пронзали шум битвы. Девор с изумлением смотрел, как они вскинули ржавые перчатки, пока их порожденное варпом могущество исчезало и выдыхалось. Враги продолжали наступать, их мистические силы уменьшились, но оружие сохранило зубы. Смертельные очереди перекрестного огня пронзали зону поражения между оборонительной линией и гаванью. Гвардия смерти продолжала наступать, не обращая на них внимания. И хотя еще несколько предателей погибли, их упало гораздо меньше, чем требовалось. Энергетические лучи и поле свистели над головой, разрывая на части толпу ходячих мертвецов. Без мух, которые поглощали лазерные лучи и заслоняли цели, их эффективность слегка возросла, но недостаточно. Еретические космические десантники не останавливались. Шеренги солдат сформировали отчаянный арьергард, стреляя и отступая рядами, поражая приближавшихся чудовищ с близкого расстояния, а затем в упор. Еще один упал, затем второй, третий, всего трое. Сотен выстрелов хватило бы, чтобы поколебать армию, а здесь только трое убитых врагов. Гвардия смерти перешла на неуклюжую трусцу, преодолевая оставшееся расстояние. Это нельзя было назвать бегом, они были слишком разжиревшими и больными, но их скорость оказалась обманчива. Храбрецы Калта не дрогнули ни на шаг и встретили атаку прикрепленными штыками. Гвардия смерти смела их. Солдаты кричали, когда их кости дробили сокрушительными ударами, и неестественные болезни поражали их органы. Даже без завесы мух и колдунов гвардия смерти вырезала Астра Милитарум. Ошеломленный Девор приготовился к смерти. Он опустился на колени, сжал правой рукой в резиновой перчатке медальон в форме аквилы и начал молиться. Рев реактивных двигателей вывел его из отчаяния. Двухкорпусный десантно-штурмовой корабль промчался над головой, стреляя из орудий и выпуская ракеты из-под крыльев, и завис на месте. Космические десантники выпрыгивали из открытых дверей, маневрируя на гравишутах в самый центр врагов, воины с лицевыми пластинами в форме черепов и с длинными ножами. Следом за ними из гигантского штурмового корабля выпрыгивали воины с десантными ранцами, стреляя в воздухе. Прилетел еще один корабль, с ревом остановился и начал приземляться. Высаживались Адептус Астартес в более тяжелых доспехах. Гвардия смерти приостановила преследование Астра Милитарум, обрушив гнев на ненавистных братьев. Зрелище противостояния предателей и имперских космических десантников было ужасающим. Выпущенная битвой энергия сотрясала мир. Космические десантники из нескольких орденов в чистой броне сражались против гниющих громадин. Теперь, когда они стояли друг против друга, Девор смог лучше оценить, как низко пали чумные десантники. Свирепость, с которой они сражались с вновь прибывшими, о многом говорила. Десантники Примарис напомнили Гвардии Смерти, кем те были. Силы сторон были равны. Космические десантники обладали повышенной живучестью, хотя и не совсем такой, как их проклятые кузены. Они получали попадания, которые уничтожили бы смертного человека и продолжали сражаться, хотя удары в голову или грудь, похоже, убивали их, в то время как чумные десантники поглощали всевозможные боли перед смертью. Какое-то количество атакующих Адептус Астартес выкосили залпом выстрелов. Пока первые ряды чумных десантников вели огонь, братья за их спинами достали мумифицированные головы с залепленными восковыми печатями отверстиями и зашитыми глазами. Некоторые из них крепились на коротких рукоятках наподобие гранат, и все их одновременно бросили в космических десантников. Гранаты врезались в броню, подобно перезревшим фруктам, проливая больную материю на нетронутые доспехи. Краска пузырилась и чернела, керамид становился хрупким и разрушался от единственного движения. Воины, которых не могла убить ни одна смертная болезнь, корчились, кровавая пена вырывалась из их дыхательных решеток. Болты обрушились на гвардию смерти, убивая по несколько воинов в разных местах. Число врагов уменьшалось, но по-прежнему недостаточно быстро. Десантники Примарис потеряли многих в ответ. Но время гвардии смерти на берегах Тироса подошло к концу. С востока летело все больше кораблей. Несмотря на отвратительную внешность, гвардия смерти не утратила ни капли тактической проницательности. Увидев все новые приближавшиеся подкрепления, они построились фалангой и начали отступать. Огонь с противоположной стороны моря усилился, снаряды дождем сыпались на причалы, пока заградительные залпы лазерных пушек не подпускали десантно-штурмовые корабли. Гвардия смерти отступала под огнем со стен оборонительной линии и ультрадесанта. Они миновали полосу моста, мухи снова окружили их, и враги скрылись в тумане. Тяжелые орудия перенесли огонь на противоположный берег. К облегчению Девора, вскоре после этого обстрел со стороны Гвардии Смерти прекратился. И все же тишина не наступила. Десантно-штурмовые корабли приземлялись, высаживая космических десантников. Доносились резкие крики из вокс-устройств. Но без арт-обстрела, непрерывного треска лазганов и кашля болтеров, все казалось почти мирным. Туман отступал, выстрелы вспыхивали в доках над водой. Девор сорвал маску, и его вырвало. Адреналин оставил его развалиной. Он с трудом оттолкнулся от разрушенного бункера. К этому времени океан пересекали гравитационные танки, и хлопастные колеса прокладывали глубокие рытвины в море и высоко взметали вытесненную воду. Когда они достигли твердой почвы, вода обрушилась вниз и схлынула водопадом с их бортов. Гравитационные поля разглаживали все вокруг, двигатели оглушительно ревели. Рампы опустились, едва они достигли суши, и выскочило еще больше космических десантников. За ними следовал медицинский персонал, рассредотачиваясь в поисках раненых и погибших. Девор подумал, что живых они найдут мало. Вскоре показались меньшие лихтеры и невооруженные шаттлы. На многих виднелся спиральный медицинский символ. Они ревели в небесах, направляясь к городу. Девор, хромая, пробирался сквозь столпотворение. У него не было четкого представления о том, куда он направлялся. Космический десантник в великолепных доспехах о чем-то спрашивал лежавшего на носилках раненого солдата. Мужчина поднял слабую руку и показал в сторону Девора. Воин немедленно направился к нему и представился. «Капитан Сикарий, Викторис Гвардия Ультрадесанта», – произнес он. «Вы здесь старший офицер?» «Вы не слишком спешили», – ответил Девор. Бой выбил из него все чувство уважения. «Теперь мы здесь», – сказал он. «Вы, майор Девор?» Девор сумел выпрямить спину и кивнуть. «Я». «Мне приказано обеспечить безопасность в городе для примарха. Быстро скажите мне, каким образом вы защитили это место?» «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» «Вражеская магия была остановлена перед городским периметром. Что сделало это? Скажите мне и не лгите. В Тиросе необходимо обеспечить безопасность». Девор терялся в догадках. «Это не вы сделали?» «Не мы», – ответил Сикарий. Разум Девора был пустым. Неожиданно ответ сам пришел к нему, а с ним вернулась и способность рассуждать. Он изумленно посмотрел на Сикария. «Ребенок. Здесь есть ребенок. Удивительная девочка, почти совершеннолетняя, но еще ребенок. Это должно быть она». «Псайкер? Она санкционированная?» Сикарий подошел ближе. Тон его голоса напугал Девора. «Она не псайкер», – с абсолютной уверенностью произнес Девор, хотя он знал, что не обладает никакими доказательствами своего утверждения. Он просто чувствовал это. «Тогда что?» – спросил космический десантник. «Она чудо», – ответил Девор. Вокс-оборудование Сикария щелкнуло, когда он переключил частоты. Он не стал использовать настройки конфиденциальности и говорил открыто через решетку шлема. «Сообщите Тетрарху, что здесь есть что-то странное. Мне нужен его совет. Скажите Примарху, что я рекомендую ему повременить с высадкой. Здесь может быть ловушка». «Примарх?» – произнес Девор. Совершенно другой ужас охватил его. «Примарх направляется сюда?» Желеман вернулся, когда Девор был молодым рекрутом, но он никогда не думал о том, что увидит его. Даже когда пришли новости о начале освобождения планеты, Девор полагал, что будет сражаться в той же войне, что и повелитель Ультрамара, но увидеть его. Желеман был таким же мифом для Девора, как и для предшествующих поколений, когда примарх еще томился в стазисе. «Не сейчас», – ответил Сикарий. «Только после того, как я проверю этого ребенка на предмет отклонений». «Я буду...» Сикарий поднял руку, чтобы он замолчал, пока выслушивал личное сообщение. Космический десантник что-то проворчал и посмотрел на небо. Приближалось еще больше кораблей. «Черт бы побрал всех жрецов!» – произнес он. Сикарий посмотрел на Девора, который увидел вспыхнувшее в красных глазных линзах обвинение, и грубо спросил. «Вы в курсе того, что происходит в городе?» «Что?» произнес Девор, снова испугавшись, поддавшись страху один раз. Он стал его игрушкой. «Религиозное шествие!» рявкнул Сикарий. «Этот ваш ребенок его возглавляет. Я получил отчеты от разведчиков. Все чертово население вывалило на улицы. Вы здесь главный, так?» Девор ошеломленно покачал головой, хотя был главным. «Мой вокс-связист». Он беспомощно посмотрел по сторонам. Гиганты в синей броне настолько приковали его взгляд, что он не видел ничего больше. Глаза не позволяли ему. «Я не знаю, где он. Мое оборудование уничтожено. Я нахожусь здесь с рассвета. Никакой связи с городом. Я сказал им оставаться в домах. Я приказал это». Сикарий примирительно прорычал. «Вы ведете людей за собой. Тяжелый бой. Он переключил вокс-частоты. Капитан Сикарий, ударному отряду деблокирования Тироса. Охраняйте территорию гавани на материке и острове. Он сжато ответил на реплики, которые не мог слышать Девор. На противоположном берегу возникла вспышка, и над доками разнесся грохот взрыва. Непрекращавшееся сражение неохотно отступало от речного моря, утаскивая за собой завесу тумана. Открывшийся берег представлял собой голый остов беспорядочно обрушившихся зданий. Три космических десантника в доспехах, которые превосходили все виденные Девором произведения искусства, подбежали к капитану и молча окружили его словно стеной. Сикарий стал синим замком в инкрустированной золотом кобальтовой крепости. Спустя какое-то время он снова повернулся к майору. «Вы идете со мной», — сказал Сикарий Девору. «Немедленно».